это может стать серьезной проблемой», — устало подумал Дэвид. Катер прошел немного вперед, увидел, что его дочь срезала молодой побег и одобрительно кивнул. «Хорошая работа, спасибо», — сказал он Софии. «Пожалуйста. Думаю, вы захотите встретиться со мной, чтобы обсудить планы рекламной кампании. Я создаю на вилле свой кабинет. Как насчет второй половины дня? В 2 часа дня вас устроит?» «Умная девушка», — подумал он, — «делает первый шаг, создает почву. Что за семья?» «Конечно, устроит, но сначала нужно снять с вашей шеи эту пару». «Я хочу увидеть остальное», — заупрямилась Мади. «Дома все равно нечего делать, там скучно. Мы еще не распаковали вещи». «Вы очень торопитесь с этим покончить», — София положила руку на плечо Мади. «Если не очень, то оставьте Тео и Мади со мной». «Я вернусь на виллу через 1-1.5 часа и привезу их. Вы расположились во флигеле, верно?» «Верно», — Дэвид посмотрел на часы. «До встречи еще оставалось немало времени. А они вам не помешают?» «Нисколько». «Ладно, раз так, увидимся в 2 часа. Ребятки, только чур не шалить». «Как будто мы только этим и занимаемся», — пробормотала Мади себе под нос. «Если нет, — сказала София, когда Дэвид отошел на несколько шагов, — значит, тебе не слишком весело живется». Дети оказались славными. Жадные расспросы Мади пришлись ей по душе, а вспыхнувшая в Тео любовь с первого взгляда подняла настроение. К тому же, кто знает поведение, мысли и планы человека лучше, чем его дети? Утро, проведенное с детьми Дэвида Каттера, может оказаться не только приятным, но и полезным. «Давайте утащим отсюда Тая», — предложила София, — «и заставим провести нас по винодельне. Порядки Макмилланов я знаю хуже, чем порядки Джамбелли», — она сунула секатор в футляр. «Всем нам приходится чему-то учиться». Пилар расхаживала по кабинету судьи Ален Мур и пыталась не волноваться. Казалось, вся ее жизнь полетела кувырком, но она вовсе не была уверена, что хочет ее вернуть. Более того, она сомневалась, что хочет вернуть хотя бы ее часть. Но что-то нужно было предпринять, в этом она была уверена. Ей надоело чувствовать себя зависимой и бесполезной. Однако больше всего Пилар нуждалась в дружеском совете. В то утро она виделась с матерью и дочерью только мельком, причем намеренно. Конечно, это было проявлением трусости, но ей требовалось время, чтобы определить размер ущерба, принять решение и справиться с той глупой болью, которая продолжала терзать ее изнутри. Пилар машинально взялась за то место на пальце, где всегда было обручальное кольцо, и внезапно поняла, что его нет. Нужно было еще привыкать к этому. Нет, черта с два. Сегодня днем она зайдет к ювелиру и купит самое дорогое, самое вызывающее кольцо, которое украсит средний палец ее левой руки. «Символ», — сказала она себе, — «свободы и начала новой жизни». Или неудачи. Сокрушенно вздохнув, Пилар опустилась в кресло, и тут в кабинет влетела Элен. «Извини, мы немного задержались». «Все в порядке. Мантия делает тебя грозной и величественной. Если я когда-нибудь похудею 10 килограммов, то буду носить под ней бикини». Элен сбросила мантию и повесила ее на вешалку. Под мантией скрывался скромный коричневый костюм, слишком старообразный, слишком широкий и совершенно в стиле Элен. «Спасибо, что ты выбрала для меня время. Я знаю, как ты занята». «У нас есть 2 часа». Элен опустилась в кресло, сбросила туфли и положила ноги на письменный стол. «Как насчет Ленча?» «Что-то не хочется, Элен. Я знаю, ты не специалист по бракоразводным процессам, но...»